Глава 44. Не о такой обетованной земле мечтал Фритьоф. Земля, словно завороженные, всматривались полярники в едва заметную на горизонте узкую темную полоску у подножия ослепительно блестевших на солнце ледников. Не было дня в течение этих 4 месяцев, чтобы они не мечтали о ней. Они уже стали сомневаться, что Земля существует. Им только снились туманные очертания той обетованной Земли, к которой они стремились. И вот она сияла перед ними, настоящая, близкая, доступная. «Пожалуй, завтра мы до нее доберемся», — сказал Нансен, не в силах наглядеться на белую, как снег, гору. И в ту же минуту его сердце сжалось от страха. «А вдруг это только облака? Вдруг через минуту они изменят форму и исчезнут?» Не такой он представлял себе эту долгожданную землю. Он мечтал о высоких горах, о перевалах, за которыми прячутся тихие долины. А здесь опять их встречала пустынная, враждебная, покрытая льдами земля. «Почему завтра, еще сегодня, если мы немедленно отправимся? Это ведь недалеко», — горячился Йоханссон. «Так тебе только кажется. А я говорю, что ни сегодня, ни даже завтра мы до этой земли не доберемся. Фритьоф, ты же сам надоел мне, повторяя, что нельзя ни опускать рук, ни отчаиваться, а теперь... Ты лучше смотри, не сломай лыжи». Уже с первых шагов от энтузиазма Йоханссона не осталось и следа. Нансен был прав. Лыжи проваливались в размокшем снегу. Их было труднее вытаскивать, чем ноги. Встречный ветер мешал движению вперед. На пути встречались все новые и новые потоки воды. Стремительные и неудержимые, они бежали по поверхности льда, разливаясь, словно реки весной. Куда-то исчезли огромные ледяные плиты. Сквозь хаос ледяных обломков пройти было невозможно. Большие полыньи, через которые можно было быстро и безопасно переправляться на лодке, теперь сжались, словно по мановению волшебной палочки злой волшебницы. Хочешь, не хочешь, Нансен вынужден был то и дело идти на то, чтобы переезжать на лодке через узкие каналы. Первая попытка переправиться – казалось, продолжалось бесконечно. Пришлось спустить лодки на воду, связать их ремнями, поставить сверху сани и, проехав по воде 3-4 метра, вновь все развязывать, ставить сани на лед, вытаскивать лодки и вновь крепить их на санях. Это было еще одно испытание терпения путешественников, причем не самое легкое из всех. «Так мы далеко не уйдем. Нужно это организовать как-то иначе. Подожди-ка!» Решительный голос Нансена подбадривает отчаявшегося Йоханссона. «Что это там за новинку?» — выдумал Фритьоф. «Мы сделаем все наоборот, прикрепим сани к днищу лодок». «То есть как? Ты сам сейчас увидишь». Переправа через небольшое водное пространство среди льдов прошла успешно. Укрепленные на санях лодки легко можно было столкнуть воду и вытащить на противоположный берег. «Знаешь, как эта мысль пришла мне в голову?» — посмеивался обрадованный Нансен. «Она вовсе не моя. Я когда-то читал, что так поступают сибирские охотники, промышляющие тюлени. Они всегда пользуются лодками на полозьях». Решение проблемы оказалось гениально простым. Но в тот день полярники прошли очень мало. Ночь тоже была кошмарной. Вода со всех сторон подмывала палатку, а спальный мешок, сшитый из легких шерстяных одеял, сразу же промок. С сожалением вспоминали они о теплом меховом мешке, оставленном в лагере томления. Попытка уснуть прямо на нераскисшем еще льду оказалась неудачной. Нансена стали мучить сильные ревматические боли. Утром он с трудом разгибал спину. Каждый шаг причинял боль, хотя он и не хотел в этом признаться. Йоханссон притворялся, что не замечает, как искривились от страданий черты лица его товарища. Под первым попавшимся предлогом он сам отправился выбирать наиболее удобный путь. Он был напуган. Болезнь в этих условиях — это конец. Удобного пути не было. Нужно было по-прежнему идти вперед наобум, к этой земле, сверкавшей на солнце тысячами отблесков, такой близкой и все так же бесконечно далекой. Бредя по льду вслед за санями Нансена, Йоханссон, верный его товарищ, все время подталкивал его, одновременно таща свои. Дождь, который еще совсем недавно они призывали, которого ждали как избавления, теперь стал их проклятием. Он то надоедливо моросил, то сёк, превращаясь в сильный ливень. А ветер, он все время был встречным, он никогда не менял направления и упорно отгонял лед от берега, а вместе с льдинами людей. На привалах, которые были мукой, а не отдыхом, Йоханссон, как заботливая мать, крутился возле Нансена, разжигал походную кухню, готовил пищу, ставил палатку и, несмотря на протесты, помогал ему снимать промокшую одежду. Через 8 дней боли уменьшились, побежденные, вероятно, только железной волей человека, не знавшего раньше, что такое болезнь. И вновь они оба молча отправляются дальше, упорно продвигаясь вперед.